Глава 12. Дверь в кабинет ректора с громким стуком хлопнула о стену, и внутрь влетела запыхавшаяся Изольда. Сейчас она совсем не напоминала себя прежнюю. Куда-то испарилась вечная чопорность, пучок с макушки сполз на бок, и выпавшие из него крупные локоны разметались по спине. Одежда выглядела так, словно она в ней успела поспать, хотя виделись они с Дмитрием буквально несколько часов назад. Любимые очки и вовсе куда-то запропастились, явив миру большие светло-карие глаза, обрамленные густыми ресницами. «Дмитрий Александрович! Глеб! Он!» Замолчав, она опустила голову и громко всхлипнула. Мужчина все понял без слов. «И проводница душ не помогла. Там же времени всего ничего прошло». Он поднялся с кресла, обошел стол и встал у окна, всматриваясь в ледяные узоры на стекле. «Не нашла она душу. Не было ее там, где нужно. Может, правда что-то напутала. Не вышло у нее. Но мальчик ушел. Его больше нет. Врач считает, что дело в больном сердце, и его медкарта это подтверждает. Но...» «Вы думаете, это не так?» Во взгляде, брошенном на Изольду, сквозил такой же холод, что лютовал снаружи замка. «Я не знаю», — еле слышно прошептала она. «Он был таким активным парнем, жизнерадостным, строил планы на жизнь. А тут раз — и его нет. Я не представляю, как сообщу об этом его родителям». «Не нужно. Я сам. Сегодня же выеду в Бринвик и свяжусь с ними». «Это вряд ли». Миронов нахмурился и скрестил руки на широкой груди. Изольда продолжила. «Наша охрана сообщила, что перевал занесло снегом. Там ни проехать, ни пройти. Неизвестно, сколько это продлится. А пока мы без связи. Тело решили оставить в холодильной камере в больничном крыле. Как только появится возможность, вернем родным». «Твою мать!» Жесткий кулак опустился на подоконник. «Нет, это платье не пойдет. Оно слишком ладно на мне сидит. Я понимаю, что такую красоту я провела ладонями по талии и бедрам. Невозможно спрятать, но должна сделать все возможное». «Зачем?» Приподняв брови, поинтересовалась полусидящая на кровати Зайцева. «Я не на свидание иду, а рушить все надежды и планы парня, с которым встречалась 5 месяцев. Так что выглядеть нужно максимально убого. Он, конечно, все равно расстроится. Но так я хотя бы буду знать, что сделала все возможное, чтобы сделать расставание менее болезненным». «Василиса, ты это нечто!» Со всей серьезностью произнесла Мария, а затем так заливисто рассмеялась, что я не смогла не присоединиться. Мы с Зайцевой уже целый час торчали в нашей комнате, пытаясь выбрать мне наряд на встречу с Михалем. Занятия закончились, и практически все студенты либо слонялись по замку, либо зависали в библиотеке, либо шли на улицу развеяться и подышать свежим воздухом. Блондинки-соседки тоже где-то пропадали. И, если честно, я была только рада. Мне этих любительниц почесать языком и на уроках хватило. Чем реже мы будем видеться, тем лучше. Отсмеявшись, Машка бросилась к шкафу, где хранились ее вещи. Порылась там и кинула на мою кровать ярко-желтое плюшевое нечто. «В этом он точно не заметит твоих форм». «Что это? Комбинезон?» Больше напоминала теплую пижаму с капюшоном, к которому были пришиты желтые кроличьи уши. «Кигуруми. Я в детстве обожала покемонов, и мама, провожая меня в Ренвуд, купила в подарок эту пижамку. Будешь вылитый Пикачу». «Спасибо». Я с сомнением оглядела костюмчик, но он оказался таким мягким на ощупь, что решила померить. Через несколько минут на меня из зеркала смотрела задорная девчонка в наряде, который язык не поворачивался назвать провокационным. Скорее наоборот. «Ну как?» «То, что доктор прописал». Подмигнула я своему отражению и, обувшись в кроссовки, схватив лежащий на кровати полушубок, бросилась к выходу. Машкин голос настиг меня уже за дверью. «Если тебя не будет дольше 20 минут, я отправлюсь на поиски». Сад Ренвуда больше походил на лабиринт, где множество дорожек разделялось высокими, покрытыми снегом кустами. Студентов здесь сейчас не наблюдалось. Те, кто выходил на улицу, выбирали для прогулок находящийся с другой стороны двор. А Михаля черт дернул предложить для встречи эти дебри. Наконец я достигла небольшой беседки, рядом с которой стоял мой без пяти минут бывший парень. Брови нахмурены, губы поджаты. Длинные волосы стянуты в высокий хвост. На плечах коричневое пальто с меховым воротником. Красивый, породистый, но сердце не ёкает и желания отказаться от своего плана не возникает. «Я уже думал, ты не придешь», — воскликнул он, заметив меня. «Еще 5 минут блужданий по холоду, и я бы повернула обратно». Зуб на зуб не попадал. Хотелось быстро закончить с делами и убежать обратно в тепло стен академии. Не дав мне опомниться, Долгов подлетел ближе и заключил меня в объятия. «Самое главное, что ты здесь, крошка. Я так рад, что мы наконец-то можем побыть наедине. Я безумно скучал». «Черт, ну почему ему нужно быть таким милым? Я теперь чувствую себя последней тварью». «Михаль, нам нужно серьезно поговорить», – пробормотала я, вырываясь из его хватки. Не ожидавший моего отпора Долгов сделал шаг назад. Радость с лица, как корова, языком слезала. Нахмурив брови, он начал разглядывать мой наряд. «Что случилось, Василиса? Что это на тебе надето?» «Неважно. Михаль, это наша последняя встреча. Я решила, что нам нужно расстаться». Ну вот, без лишних соплей, выпалила все как на духу и теперь смотрела в его глаза, ожидая реакции. «Что?» – произнес он, недоверчиво моргая. «Почему?» «Я не хочу дурить тебе голову». «Все дело в Беле, признайся. Я видел, как он на тебя смотрел. Это из-за него ты меня бросаешь». Красивые черты исказились злобной досадой. Схватив меня за плечи, Долгов, словно помешавшись, начал меня трясти. «Признавайся!» «Ты совсем дурак! При чем тут Матвей? Он меня ненавидит, и это чувство, смею заметить, взаимно!» «Тогда почему?» «Я просто поняла, что не люблю тебя. Раньше это не было для меня важно, а с недавних пор стало. Я не хочу обманывать ни тебя, ни себя. У нас ничего не получится». «Ты меня совсем за дебила держишь? Какая к чертям любовь? Никуда ты от меня не денешься, стерва!» Я и опомниться не успела, как меня прижали к деревянной стенке беседки. 5 месяцев за тобой таскался, только чтобы в койку уложить. А ты меня продинамить решила. Михаль навис сверху, оскалился, и я с ужасом наблюдала, как его клыки, увеличившись в 3 раза, начали приближаться к моей шее. «Мамочка! Помогите! Вампир!» Заорала я во всю глотку, крепко зажмурившись. «Пиявка, кровосос, сосалка! Какой надо было быть идиоткой, чтобы относить все эти прозвища к обидным обзывательствам! Человеком его считала. Да, бледноватым, ну, может, с капелькой ведьминской крови. Но вампиром? Мама, роди меня обратно! Он что, мной сейчас ужинать собрался?» Внезапно раздался оглушительный звон. Хватка на моих плечах ослабла, и Долгов, закатив глаза, рухнул к моим ногам. Позади него, держа в руках лопату, какой обычно дворники расчищали снег, стояла, выпучив свои анимешные глазки, Зайцева. «Я же его не убила, Вась. Скажи, что не убила». «Боги, дайте только выбраться. Я эту девчонку зацелую». «Да какая разница?» – выдавила я из себя, но, отступив от тела, пригляделась. «Дышит ублюдок. Бежим отсюда!» Схватив ее за руку, я рванула в ту сторону, откуда пришла. Если на поиски беседки у меня ушло минут 15, то до входной двери мы домчали за 5. Пронеслись через холл, где было полно студентов, а оттуда вверх по лестнице, где прямо на середине я угодила в крепкие мужские объятия. Тяжело дыша, я подняла голову от обтянутой свитером твердой груди и встретилась с цепким взглядом Белорадова. «Что случилось? От кого ты бежишь?» Так свирепо прозвучало, что, сдай я ему сейчас Михаля, тот долго бы не прожил. «Ой, Бел, а тебе не все равно?» Раздался за его спиной чей-то писклявый голосок. Выглянув из-за его плеча, я увидела одну из своих белобрысых соседок, что, скривившись, уставилась на мою желтую пижаму. «И правда, тебе не все равно?» Рванув из его хватки, я обошла парочку и направилась было к стоящей наверху Машке. «Кстати, братец, а куда делась девушка, с которой ты обжимался сегодня в обеденном зале? Или их у тебя вагон и маленькая тележка?» За спиной раздался низкий рык. «Ну все, теперь можно бежать».